Эпиграф. «Меня не видишь ты, но я всегда рядом. Беги со всех ног, но от меня все равно не уйдешь. Бейся со мной, что есть мочи, но меня тебе никогда не победить. Я убиваю, когда хочу, но никому не призвать меня к ответу. Кто я?» Старик Время. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Часть первая. Вторник. Эпиграф. Время мертво, пока его отсчитывают маленькие колесики, только когда останавливаются часы, время оживает. Уильям Фолкнер. Глава первая. 00:02. Как долго они умирали? Человек, которому задали этот вопрос, казалось, не слышал его. Он смотрел в зеркало заднего обзора, полностью сосредоточившись на дороге. Только что миновала полночь, и в Нижнем Манхэттене был гололед. Холодный фронт очистил небо от облаков, превратив выпавший незадолго до того снег в гладкую блестящую корку на асфальте. В грохочущем пластыре мобиле, как умница Винсент прозвал внедорожник желтовато-коричневого цвета, сидели двое мужчин. Машина была уже далеко не новой, тормоза нуждались в починке, а покрышки — в срочной замене. Но отдавать в починку угнанный автомобиль было бы глупо, ведь двое его недавних пассажиров теперь трупы. Водитель, худощавый мужчина лет 50 с гаком, аккуратно подстриженный брюнет, осторожно свернул на боковую улицу и продолжил путь, не увеличивая скорость, с изящной точностью вписываясь в повороты и не выбиваясь из своего ряда. Он будет также идеально управлять машиной на любом асфальте, в жару и в гололед, и неважно, имел его автомобиль отношение к убийству или нет. Осторожно, педантично. Как долго? Большого Винсента, Винсента с длинными толстыми, как сосиски, всегда влажными пальцами, Винсента, затянутого тугим коричневым ремнем, страшно трясло. После вечерней смены он занимался компьютерной обработкой текстов, Винсент ждал на углу улицы. На улице был жуткий холод, но Винсент ненавидел вестибюль своего офиса. Освещение там зеленоватого цвета, на стенах большие зеркала, в которые он мог хорошо разглядеть свою пухлую фигуру под любым углом зрения. Поэтому Винсент вышел на чистый морозный декабрьский воздух и стал мерить шагами асфальт, пожевывая длинный шоколадный батончик. К тому моменту, о котором идет речь, он уже начал второй. Когда Винсент поднял глаза на полную луну, ослепительно белый диск, на мгновение показавшийся в расщелине между зданиями, часовщик размышлял вслух. Как долго они умирали, интересно. Винсент знал часовщика, настоящее имя которого было Джеральд Дункан, очень недолго, но уже понимал, что задавать подобные вопросы рискованно. Даже самая невинная попытка что-либо уточнить могла вызвать нескончаемый поток объяснений. Уж он-то умел говорить. И отвечал всегда правильно и красиво, словно университетский профессор. Винсент понимал, что молчит Дункан на протяжении нескольких последних минут, потому что обдумывает ответ. Винсент открыл банку пепси. Он замерз, но организм требовал сладенького. Он выпил содержимое одним глотком, а пустую банку сунул в карман. Закусил арахисовыми крекерами. Дункан взглянул на него, чтобы убедиться, что Винсент в перчатках. В пластыре мобиле они всегда были в перчатках. Педантично. «Полагаю, на этот вопрос можно дать несколько разных ответов», произнес, наконец, Дункан своим тихим, лишенным интонации голосом. «К примеру, моей первой жертве было 24 года, поэтому можно сказать, что он умирал ровно 24 года. «Ну и хохмач», — подумал умница Винсент с сарказмом подростка, хотя вынужден был признать, что столь очевидный ответ ему самому в голову не пришел. Другому, полагаю, было года 32. Мимо проехал полицейский автомобиль в противоположном направлении. Кровь застучала в висках у Винсента, а Дункан и бровью не повел. Копы не проявили ни малейшего интереса к краденому эксплореру. «Есть, конечно, и еще один вариант ответа на вопрос», — продолжил Дункан. «Он состоит в подсчете времени, прошедшего с момента, как я приступил к делу, до того мгновения, когда их сердца остановились. Вероятно, именно это ты и имел в виду. Видишь ли, людям нравится втискивать время в понятные им рамки. Ну что ж, вполне оправданное занятие, пока оно им помогает. Вынужден согласиться. Знание того, что мышечные сокращения происходят через каждые 20 секунд, очень полезно. Равно как и знание того, что если легкоатлет пробежит милю за 3 минуты 58 секунд, то он выиграет соревнование. Но если уж отвечать конкретно на вопрос, сколько времени они умирали сегодня, полагаю, не так важно, сколько времени, главное, что смерть наступала медленно». Он бросил взгляд на Винсента. «Только не подумай, что я пытаюсь критиковать тебя за твой вопрос». «Нет, конечно, нет», — откликнулся Винсент. «Да его, собственно, не так уж и заботило, критикуют его Дункан или нет. Винсент Рейнольдс не мог похвастаться обилием друзей, поэтому ему приходилось мириться со многим в характере Джеральда Дункана. Мне было просто интересно». «Понимаю. Но я в самом деле не обратил внимания. В следующий раз обязательно засеку время». «Девушка, завтра?» Сердце Винсента забилось немного сильнее. Дункан кивнул. «Ты хочешь сказать сегодня вечером?» Было за полночь, уже наступил новый день. С Джеральдом Дунканом приходилось быть точным во всем, особенно когда дело касалось времени. «Да, конечно». Умницу Винсента оттеснял голодный Винсент. Как только он начинал думать о Джоанне, девушке, которая должна была умереть следующей. «Сегодня вечером». Убийца ехал, петляя по улицам, к их временному жилищу в районе Челси на Манхэттене, к югу от центра у самой реки. Кругом было пусто, температура перевалила за 10 градусов мороза, и холодный ветер свободно гулял по узким улочкам. Дункан остановил машину у тротуара и выключил мотор. Оба вышли. Полквартала брели под ледяным ветром, дувшим в лицо. Дункан бросил взгляд на свою тень под ногами, которую отбрасывал благодаря свету луны, что сейчас висело в небе у них за спиной. «Я подумал о еще одном возможном ответе на вопрос о том, сколько времени они умирали». Винсент снова задрожал. «Из-за сильного холода, конечно, но не только из-за него». «Если ты попробуешь оценить это время с их точки зрения», — продолжал убийца, — «то поймешь, что для них оно длилось вечно».